Глава 72. Эжени. «Раз, два, три! Лови!» Тетя в красивом платье цвета коралловой розы выглядела такой счастливой, что ей простили, что букет она кидала три раза и ни разу не попала в толпу девиц, что готовились ловить очередной чахлый травяной сбор. Одним из условий договора, который подписали короли Варон и Теодор, было проведение показательной свадьбы в том городке, где мы жили. И обязательно нужно было доказать, что никакое удивление богов не способно изменить вспышки магии, которыми славится Лурия. И никак эти вспышки не связаны с первой брачной ночью молодоженов. В общем, обряд бесил короля несказанно, отменить приказом он его не мог, толку от этого не будет. Королевские маги, ученые, губернаторы не смогли переубедить людей отказаться от ритуала удивления богов. Теперь в ход шло внедрение новых традиций. Свадьба представителей двух миров, смешение традиций, красивые украшения и новые ритуалы. Расчет на то, что молодые пары захотят внести в свои свадьбы что-то новое, отказавшись от старого. Если задумка короля Варона не принесет плоды в течение 10 лет, то никто из его дочерей точно не посетит ни одной свадьбы в Лурии, пока не выйдет замуж. Об этом шептались по углам, посмеивались над беспокойством отца девочек и пересказывали в анекдотах. Все делали вид, что не верят в старые замшелые поверья. Но даже на свадьбе Мари без букета обойтись не получилось. Чахлую икебану принесла на свадьбу одна из девиц и вручила тете на глазах у всех. Трава, перевязанная яркой лентой, зависла над разношерстной толпой, почему-то напоминающей отбор невест для принца, словно я лично на таком присутствовала. Бред. Букетик думал-думал, куда бы ему податься, а потом на невероятной скорости врезался мне в грудь. «Как так-то? Я же сидела не просто далеко, чуть ли не за колонну спряталась, чтоб наверняка не попасть под букет, хоть я и знала, что тетя ни за что не позволит мне пойти на сеновал, который уже месяц готовили к столь знаменательному событию. Так еще и хворостины мне на пироженку осыпались и испортили мою вкусняшку. Тетя, как это понимать?» Я решительно пересекла зал, потряся букетиком и просто закипая от гнева. «Где эти хваленные наблюдатели от короля Варона, которые обязались выложиться полностью, но не допустить попадания букета в кого бы то ни было?» Передо мной выросла чья-то широкая спина, перекрывая обзор на тетю и ее мужа. Я попыталась обойти обладателя спины справа, мужчина сдвинулся вправо. Махнув рукой, я подалась влево. Мужчина тоже сдвинулся влево. «Да чтоб тебя!» «Уважаемый, дайте, пожалуйста, пройти!» Я нетерпеливо постучала по плечу, требуя обратить внимание, но не ожидала, что последует после. Незнакомец развернулся, прижал мой кулак с зажатым в нем букетиком груди и, сверкнув невероятными глазами, в которых вместо круглого зрачка пульсировало веретено, закричал на весь зал. «Она выбрала меня! Все видели? Она меня выбрала!» Я попыталась вырвать руку из хватки незнакомца, отметив неожиданно, что держит он меня очень бережно, даже нежно, а по моим пальцам бегают щекотные искры, от которых дальше растекается томительное тепло, знакомое моему телу, словно я не раз уже это испытывала. Подняла удивленный взгляд, глотая слова возмущения, но так и забыла о своих благих намерениях, так как незнакомец нагло подмигнул и, подхватив меня за талию, закинул на плечо. «А, верни на место! Куда понес? Я тебя спрашиваю, дубина, ты мускулистая!» Я колотила по спине, дергала за длинные черные волосы, извивалась, но со всех сторон слышно было только восторженное улюлюканье и подбадривающее гиканье, словно этому гаду, чешуйчатому, нужно чье-то одобрение. «Тетя, ты что молчишь? Не видишь, меня похищают!» Тетя была занята, с упоением целовалась с Теодором и махала мне вслед неопределенным жестом, то ли прощалась, то ли просила не отвлекать. «Что ты творишь, гадина драконистая? Я не выбирала тебя!» «Как не выбирала? В прошлый раз, да и сейчас ты буквально впечатала в меня букет, радость моя!» «Какая я тебе радость? Ты, между прочим, другую девицу полетел ловить, а про меня вообще забыл!» Я орала во все горло, не понимая, почему каждое мое слово делает улыбку мужчины еще шире и радостней. Громко захлопнулись ворота сеновала, украшенного цветами, лентами и огромной металлической кроватью с балдахином в самом центре. «Ну, наконец-то, Эжени, ты вспомнила. Мне запрещали к тебе подходить раньше, говорили, что ты меня не можешь вспомнить, и тебе нужно время». Мужчина подхватил меня за талию и принялся кружить, хохоча от восторга. Радость его была настолько заразительной, что и я ей поддалась, рассмеявшись от всего сердца. И только когда мужчина попытался меня поцеловать, я выставила между нашими лицами ладонь, а потом и вовсе вывернулась. «Это что за новости? Мне кажется, ты что-то упустил из виду. Может, ту девицу, за которой летел твой дракон?» «Ты такая красивая, когда ревнуешь». Леон уселся на кровать, а потом продемонстрировал мне два голых запястья, на которых не было ни одной брачной вязи. «Твой браслет все еще у меня?» «Если бы ты коснулся той девицы, то вы были бы женаты!» Я уже не понимала, что меня все еще возмущает во всей ситуации. То ли то, что он ко мне не прилетел в долине, то ли то, что он чуть не схватил другую девицу, то ли то, что выжидал столько месяцев, пока я его не помнила, или вообще, что позволил себя забыть. Я искал выход из долины. К сожалению, дракон не мог ее покинуть, только если с девицей, как Кастер или Филипп, или человеком, как Шун. В долине одна бестолковая особа применила артефакт, который делал ее немного похожей на тебя. Знаешь, как это взбесило дракона? Он чуть ее не сжег. Я охнула, присев на край кровати, но пока держалась подальше от Леона, хотя сердце уже неслось галопом от радости и внезапно нахлынувшего счастья. Мой дракон всегда был моим, даже под влиянием колокола и древней магии. Что же ее спасло? Я ощутил, что ты исчезла. Чувствовал твое присутствие, а потом раз — и тебя нет. Дракон испытал такой ужас, что разорвал купол, что накрывал долину. Прилетел на нашу поляну, а там две идиотки ревут в два голоса и все валят на какую-то Ану. И толком объяснить ничего не могут. Хорошо, что муху ударил по колоколу третий раз. Леон глянул на меня коротко, взлохматил и без того перепутанные мною волосы и, опустившись на одно колено, заглянул в глаза. «Пока ты была вдали от меня», — говорил мужчина, целуя каждый мой пальчик и погружая меня в негу каждым обжигающим касанием губ, каждым словом, которое падало на благодатную почву и разжигало внутри пожар завораживающим взглядом, в котором смешивались и радость, и грусть, и надежда. Я не знал, как дышать, не понимал, для чего мне крылья без тебя. Я был словно рассечен на несколько частей, и все они исчезли из моего мира вместе с тобой. Я прошу вернуть мне целостность и жени. Верни мне воздух, будь моими крыльями. Я сделаю все, чтобы ты никогда не забывала ни одного дня нашей совместной жизни, чтобы ты каждый день ощущала счастье, которого хватит, чтобы тысячи пегасов обрели крылья. «Дурак!» — шмыгнула носом и растерла по щекам горячие слезы. Хотелось спросить про муху, но мысль эта улетучилась тут же. «Пегас подождет, а вот я не могу». Меня распирало от желания ответить, чтобы и у моего мужчины тоже сдавило горло от эмоций. «Я тебя всегда помнила, даже если забыла. Мне казалось, что из груди вынули сердце и куда-то спрятали, потому что все это время там была пустота. Никогда больше не оставляй меня, даже если я снова ударюсь головой и забуду что-то». «Никогда». Звук защелкивающегося браслета я услышала сквозь туман томительной неги, захвативший меня стремительно, стоило только Леону коснуться моих губ. Я думала, что поцелуи вновь будут легкими, почти невинными, какими они были в замке Конфедерации в последнюю неделю перед драконьими забавами. Нет, страсть накрыла нас обоих резко, словно обдало кипятком, и мы не могли насытиться простыми касаниями губ, отправляя блуждать по телу руки, губы, язык, получая волны жара и счастья, которых желали еще больше. И еще. «Леон», — прохрипела я в какой-то момент, ощутив нехватку воздуха, «мы же не будем сейчас удивлять богов?» «Точно нет», — рассмеялся в ответ мой жених, глядя на меня тем самым взглядом, которым он смотрел на меня в первый день нашего знакомства, восторженным, немного сумасшедшим, восхищенным. «Придется потерпеть до нашей свадьбы. Пусть богов удивляют другие». Поцелуи, разговоры, снова поцелуи. Мы заснули под утро. И пусть богов мы не удивили, но вот жителей нашего городка потрясли. Они все пришли к сеновалу, ожидая зрелища, и они его получили. В обломках сарая, свернувшись калачиком, как какая-то кошка или собака, спал огромный дракон, в существование которых в Лурии на минутку никто не верил. А внутри этой гигантской спирали, не развалившейся металлической кровати, завернутая в сюртук Леона и одеяло, спала я, блаженно обнимая когтистую лапу. И у нас обоих, у меня на руке, а у дракона на лапе, блестели золотые браслеты, пока еще не превратившиеся в брачную связь. И завершал эту картину летающий пегас, вымахавший за мое отсутствие до крупного жеребца и верещавший на весь наш городок. «Просыпайтесь, беспутники! Что вы тут делали без меня? Меня скоро мои крылья поднимать перестанут, а я все расту и расту. Хватит! Хочу домой!»